321. Ваятель, высекая изображение, касается одних мест лишь однажды, но на других сосредоточивает целый ряд ударов, и суровых, и нежных. Также и в учении часто замечается, насколько многообразно нужно касаться некоторых положений без повторения, ибо и резец ваятеля не повторяет движение, но лишь отмечает требуемую форму. Эти места обычно очень ответственны. Также обращайте внимание на места, отмеченные не однажды. Они или необычно новы по сознанию, или пропущены невниманием. Между тем, какое решающее значение может иметь дрогнувший резец? Также упущенная возможность даст иной смысл целому заданию. Когда говорю о сердце, разве не заключает оно множество индивидуальностей, которые вызывают совершенно неповторяемое явление? Иначе и не может быть, ибо тончайшие энергии неисчислимы в своем преломлении и скрещении в разных сферах. 322. Нужно подтверждать постоянно многообразие тонких явлений, иначе люди снова поспешат заключить их в грубейшие рамки, не пытаясь изощрить свое внимание к этому методу индивидуального внимания. Нужно снова обратиться на некоторые сердечные огни, которые кому-то показываются пурпуровыми, но другим фиолетовыми или лиловыми и зависят как от состояния ауры, так и от физического здоровья. Но эти различия не меняют сущность огней. 323. Индивидуальный метод необходим для приближения к тончайшим энергиям. Главная ошибка будет подходить со старыми мерами к сверхмерному. Неудача несомненна, если кто подойдет к невесомой величине с гирями. Но, конечно, эти высшие энергии проходят через все человеческое естество, связывая это с высшими мирами. Совершенно ясно, что такие высшие признаки следует искать не среди людей, зараженных болезнями, но среди тонких, здоровых организмов. Пусть эти утонченные организмы примечают в себе необъяснимые, но очевидные для них явления. Пусть не стесняются показываться кому-то смешными, лишь бы находить удачное описание проявлений тонких энергий. Будем уверены, что теперь особенно много проявлений отложений тонкого мира, но они как микроорганизмы, которые почти невидимы, но следствие их очевидно. 324. Не нужно принимать индивидуальный метод как нечто ненаучное, наоборот, он дает накопление для углубления формулы. Так не худо замеченное старыми ведами сходство некоторых нервных центров с животными и прочими образцами. Так наблюдательность дала первую основу для систематических разделений. Совершенно так же лягут в систему факты, замеченные искренними наблюдателями. Если недавно человеческое наблюдение устремлялось к спиритизму, несмотря на опасность его, то насколько же естественнее начать наблюдение над проявлениями энергии, которая в грубой форме уже небезызвестна. Так место науки не только не поколеблется, но расширится в новых кругах. 325. Удар в сердце разве не подобен удару по арфе или по цитре? Звучание сердца разве не говорит о невидимых струнах, которые являются продолжением нервов в тонкое состояние? Разве не научно наблюдать эти удары по ауре, когда глаз или сердце, или чаша, или темя преявно принимают отраженные стрелы? Но заметно, насколько сердце будет звучать сильнее всех прочих центров. Недаром зовут сердце солнцем солнц. Явление передачи на дальних расстояниях разве не нужно рассматривать как утонченное, но вполне естественное состояние? Необходимо расчленить область так называемой истерии на множество отделов. Теперь она занимает место от одержимости до утонченной духовности. Конечно, нельзя оставлять такие противоречивые смешения. Именно ненаучно сваливать все в одну кучу, лишь бы не побеспокоить мозг размышлением. Иначе святая Тереза может оказаться в пределах одержимости, а самый мерзкий демон будет приближен к престолу.